Глава 6. На приборной панели автомобиля вспыхнула и замигала красная лампочка, и от досады она даже застонала сквозь зубы. Как ни кстати! Останавливаться и заливать в бак бензин ужасно не хотелось, но по опыту она знала, что в этой машине, если зажегся красный сигнал, значит, бензина действительно осталось всего ничего. На этом участке шоссе, пересекавшем пустынную сельскую местность, заправок было мало, поэтому, когда через несколько миль она заметила сначала дорожный знак, а затем и ярко-зеленую неоновую вывеску бензозаправочной станции, то, не раздумывая, свернула к ней. Остановив машину возле колонки, она выбралась наружу и задумчиво огляделась. Она привыкла расплачиваться кредитной карточкой, но сегодня ее занесло в такие места, куда цивилизация еще не проникла. На этой заправке платили наличными, а она очень не любила, когда ей приходилось сначала отдавать деньги и только потом получать услугу или товар. Слишком уж это походило на платеж авансом, а к авансам она принципиально относилась с недоверием. Вот почему она не стала спешить к окошечку кассы, а сняла с кронштейна заправочный пистолет и повернула рычаг колонки, затем отвинтила крышку бака и, положив ее на бампер, вставила пистолет в горловину и махнула служащему за окошком, давая ему знак включить насос. Но служащий, который, уткнувшись носом в крошечный экран, смотрел по телевизору боксерский матч, даже не повернулся в ее сторону. Стекло кассы было почти сплошь заклеено плакатами с рекламой пива и объявлениями о розыске пропавших домашних животных, так служащий мог и вовсе ее не заметить. Скорее всего, однако, он просто придерживался принципа сначала деньги, потом бензин, особенно в ночное время. Она неохотно подошла к кассе и опустила двадцатку в захватанный выдвижной лоток под еще более грязным захватанным окошком. «На $20, мисс? Больше ничего не желаете?» — спросил клерк, так и не оторвавшись от экрана телевизора. «Нет, спасибо». Бензин едва тек, но, в конце концов, в недрах колонки что-то заскрежетало, и насос со щелчком выключился. Вытащив из бака заправочный пистолет, она повесила его на кронштейн и потянулась за крышкой, но в этот момент с шоссе свернула на заправку еще одна машина. Лучи фар хлестнули ее по глазам, и она, прищурившись, замерла. Вторая машина затормозила в нескольких футах от ее заднего бампера. Водитель выключил фары и, не заглушив двигателя, выбрался наружу. Увидев его, она открыла от удивления рот, однако не двинулась с места и не произнесла ни слова. Она не упрекнула его за то, что он последовал за ней, и не спросила, почему он это сделал. Она даже не потребовала, чтобы он немедленно оставил ее в покое, только смотрела на него и молчала. Теперь, когда солнце зашло, его волосы казались темнее, чем днем. Глаз его не было видно в темноте, но она помнила, что они у него серо-голубые. Одна бровь была чуть выше и чуть сильнее изогнута, однако эта легкая асимметрия нисколько не портила его. Напротив, она делала его лицо необычным, интересным, как и небольшая вертикальная ямочка на подбородке, придававшая ему выражение силы и упрямства. Он был высок ростом и худощав, поэтому тень, которую он отбрасывал, казалась особенно длинной. Несколько секунд они молча рассматривали друг друга. Затем он захлопнул дверцу машины и шагнул к ней. При этом подбородок его чуть-чуть выдвинулся вперед, и она поняла, что характер у него решительный и твердый. Этот человек знал, чего хочет, и не боялся этого добиваться. Он остановился, лишь подойдя к ней почти вплотную. Она ждала, что он заговорит, но вместо этого он заключил ее лицо в свои ладони и, слегка наклонившись, поцеловал. Его губы были упругими и теплыми, и поцелуй получился чувственным и сладким и серьезным. Это было столь неожиданно и столь приятно, что ее губы приоткрылись сами собой, и она обхватила его обеими руками. Он тоже обнял ее за плечи одной рукой и привлек к себе, так что тела их теперь соприкасались целиком. Стараясь перевести дух, она слегка откинула голову назад, но он не отпустил ее. Он лишь еще больше наклонился к ней, отчего их поцелуй сразу стал более глубоким и пылким, и чем дольше они целовались, тем больше страсти было в их объятиях. Неожиданно он отстранился, тяжело дыша, его горячие ладони снова очутились на ее щеках. «Именно это я и хотел узнать», — сказал он совсем тихо, — «что дело не только во мне». Она слегка покачала головой, насколько ей позволяли сделать это его руки. «Нет», — ответила она, — «дело не только в тебе. Поедешь со мной?» Она хотела отказаться, но это была бы лишь естественная реакция на такое предложение, поэтому она промолчала. «У меня есть небольшой домик неподалеку», — добавил он торопливо. «До него всего 2 или 3 мили. Я... Только не говори «нет». Его прерывистый шепот был хриплым, почти умоляющим. «Только не говори «нет». Несколько мгновений она всматривалась в его лицо, затем чуть заметно кивнула. Он сразу выпустил ее и, круто повернувшись, шагнул к своему автомобилю. Она тоже заторопилась, но у нее так сильно дрожали руки, что она едва не выронила крышку от бензобака. Наконец ей удалось навернуть ее на горловину. Захлопнув лючок, она села за руль и включила мотор. Он тем временем вырулил на параллельную дорожку и, встав вровень с ее машиной, бросил в ее сторону быстрый взгляд, словно хотел убедиться, что она настроена так же решительно, как и он, а может, он просто боялся, что она рванет с места и исчезнет в ночной тьме. Именно так ей и следовало поступить. Она знала это, но понимала, что не сделает этого. Во всяком случае, не сейчас. Хэммонд Кросс перевел дух, лишь когда ее автомобиль остановился на лужайке возле его загородного домика. Выйдя из машины, он открыл дверцу ее Хонды и помог гостье выйти. «Осторожно, не споткнись», — предупредил он и, взяв ее за руку, повел к дому по смутно белевшей в темноте дорожке, засыпанной хрустящим ракушечником. Крошечный фонарик, горевший над крыльцом, был похож на заблудившуюся звездочку и давал ровно столько света, сколько было необходимо, чтобы попасть ключом в замочную скважину хотя бы с третьей попытки. Справившись с замком, Хэммонд широко распахнул дверь и пригласил гостю войти. Одна из местных жительниц приходила сюда 3 раза в неделю, чтобы прибраться, и он помнил, что она должна была побывать в доме сегодня утром. В самом деле, в прихожей не пахло ни пылью, ни затхлым застоявшимся воздухом, какой бывает в нежилых помещениях. Напротив, в воздухе витал свежий аромат, какой издают только что принесенные из прачечной крахмальные простыни и повисевшие на солнце полотенца. Кроме того, в прихожей было прохладно, так как по просьбе Хэммонда кондиционер постоянно оставался включенным. Когда гостья вошла, он закрыл входную дверь, и они сразу очутились в кромешной темноте, так как теперь в прихожую не проникал даже слабый свет фонаря над крыльцом, и эта внезапная темнота сыграла с ним злую шутку. Еще по пути сюда Хэммонд твердо решил вести себя как джентльмен и радушный хозяин. Он собирался показать гостье дом, угостить кофе или вином и рассказать что-нибудь о себе, чтобы она успела хоть немного привыкнуть к его обществу. Вместо этого он снова всем телом потянулся к ней. Она ответила на его порыв с такой же готовностью и желанием, словно уже давно ждала его поцелуя и тосковала о нем. Ее теплые и мягкие губы легко раздвинулись, уступая напору его языка, который гладил, пробовал на вкус и ласкал ее небо. Это продолжалось, казалось, целую вечность, пока, почувствовав, что еще немного, и он задохнется, Хэммонд не оторвался от ее губ, чтобы глотнуть воздуха, но из своих объятий он ее не выпустил. Наклонив голову, Хэммонд уткнулся лицом в ее шею, а она сплела пальцы у него на затылке. Он поцеловал ее сначала в ямочку у ключиц, потом поднялся к прятавшемуся под завитками волос уху. «Это безумие», — прошептал он. «Да». «Ты не боишься?» «Немного». «Меня?» «Нет». «Напрасно. Я знаю, и все равно тебя я не боюсь». Его губы снова скользнули по ее губам. «Тогда чего же?» «Всего, всей ситуации». Теперь уже ее губы нашли его рот и долго не отпускали. Все произошло так стремительно, и мы оба вели себя так глупо, безответственно. Он вздохнул, я ничего не мог с собой поделать. Я тоже. Мне ужасно хотелось. Я тоже хотела тебя, вздохнула она, когда его руки скользнули ей под блузку и откинула голову, подставляя шею для поцелуев. Этого оказалось достаточно, чтобы рассеялись его последние сомнения. Хэммонд слышал, как у нее перехватило дыхание, когда он замешкался, расстегивая застежку лифчика. Однако, как только его пальцы коснулись теплой и мягкой кожи ее груди, с ее губ сорвался облегченный вздох. Потом Хэммонд почувствовал, как ее руки легли ему на спину. Проворные пальцы пробежали вдоль позвоночника, исследуя, ощупывая каждый мускул, каждое ребро, и, опустившись ниже поясного ремня, слегка надавили, отчего кровь буквально вскипела в его жилах. Они снова поцеловались глубоко и страстно. Потом Хэммонд взял ее за руку и, ощупью находя дорогу в темноте, почти потащил через гостиную в спальню. Его летний домик нельзя было назвать особенно просторным, однако не чуждый удобств Хэммонд умудрился втиснуть в крошечную спальню широкую двуспальную кровать. Именно на эту кровать они в конце концов и упали, обнимая и лаская друг друга со страстью и пылом двух юных влюбленных. Она лежала на боку, повернувшись к нему спиной. Хэммонду хотелось что-то сказать ей, однако, перебирая в уме возможные варианты, он забраковывал их один за другим. Все, что приходило на ум, казалось ему банальным, глупым или и тем, и другим вместе. На мгновение он даже задумался о том, чтобы сказать ей правду, Боже мой, это было чудесно! Ты прекрасна! Я еще никогда не испытывал ничего подобного. Я хотел бы, чтобы это никогда не кончилось. Но он понимал, что она все равно не поверит ни одному слову, поэтому продолжал молчать. Неловкая пауза становилась все напряженнее. Наконец он повернулся на бок и включил стоявший на ночном столике ночник. Когда вспыхнул свет, она подтянула колени к груди, сразу сделавшись недоступной и отчужденной. Слегка обескураженный подобной реакцией, Хэммонд сел на кровати. Его рубашка была измята, брюки расстегнуты. Однако, за исключением ботинок и галстука, он так и не расстался ни с одной деталью своего туалета. Это заставило его испытать чувство неловкости, и он поспешно разделся, сняв с себя все, кроме трусов. Обернувшись, Хэммонд увидел, что она лежит на спине и наблюдает за ним. «О чем ты думаешь?» Она облизнула губы и отвернулась. «Не о том ли, как половчее от меня избавиться?» «Что?» — негромко воскликнул он. «Нет, конечно, нет!» Он сел на край кровати и протянул руку, чтобы коснуться ее волос, но тут же отдернул, словно испугавшись чего-то. «Разумеется, нет», — добавил он спокойнее. «Я думал о том, как бы уговорить тебя остаться до утра и при этом не выставить себя полным дураком». Она была довольна его словами. Хэммонд почувствовал это еще до того, как она снова повернулась к нему. После недавней близости ее глаза все еще слегка поблескивали, грудь вздымалась, губы припухли от поцелуев, а спутанные волосы падали на лицо. Ее одежда была в еще большем беспорядке, чем его, однако благодаря этому она выглядела особенно соблазнительно, и Хэммонд снова почувствовал нарастающее возбуждение. Перехватив его взгляд, она полусознательным движением одернула юбку на бедрах. Ее трусики лежали на смятом покрывале в ногах кровати, но она этого даже не замечала. «Можно воспользоваться твоей ванной?» «Пожалуйста, вон та дверь». Он снова встал, собираясь выйти, чтобы не стеснять ее. «Пойду налью нам обоим чего-нибудь выпить. Кстати, ты не проголодалась?» «Нет, мне еще долго будут сниться пирожки и мороженое, которые мы попробовали на ярмарке». Он улыбнулся в ответ на ее улыбку. «Может быть, хочешь воды или сока или кофе? В холодильнике наверняка найдется и пиво». «Нет, лучше воды». Он кивнул головой в сторону ванной комнаты. «Если что-нибудь понадобится, только скажи». «Спасибо». Она, похоже, немного стеснялась, поэтому он еще раз улыбнулся и оставил ее одну. К счастью, женщина, прибиравшаяся в коттедже, не поленилась наполнить холодильник продуктами и самыми разными напитками, включая воду. Присев на корточки, Хэммонд откупорил бутылку пива и, прихлебывая из горлышка, исследовал содержимое полок. Полдюжины яиц, фунт бекона, замороженные оладьи, свиные отбивные, апельсиновый сок. «А где же сливки?» Сливок в холодильнике не оказалось, и ему оставалось надеяться, что его гость пьет кофе без сливок и без сахара, которого он вообще никогда не держал. Сам он почти никогда не завтракал, если не считать ранних деловых встреч и официальных завтраков с коллегами. Лишь приезжая на уикенд в свой загородный домик, где утро казались долгими, почти бесконечными, Хэммонд позволял себе плотный, сытный завтрак. Он неплохо готовил. В особенности же ему удавались такие простые вещи, как яичница с беконом, которую он украшал ломтиками помидоров и листьями салата. Но сейчас Хэммонд позволил себе помечтать о том, как они приготовят завтрак вместе, а потом будут есть его на крыльце или на террасе, то и дело прерываясь, чтобы поцеловаться. «Но все это будет только завтра утром», — напомнил он себе. «Вернее, сегодня утром», — поправился Хэммонд, бросив быстрый взгляд на часы, показывавшие начало третьего ночи. «Вчерашний день был для него не самым легким». Во всяком случае, из Чарльстона он уезжал чуть ли не в смятении. Казалось, все в его жизни идет не так, как надо, и он ни за что бы не поверил, что такой отвратительный день закончится близостью с прекраснейшей из женщин, какую он когда-либо встречал, с женщиной, о существовании которой еще вчера он даже не подозревал, с женщиной, с которой он познакомился всего несколько часов назад. Он все еще дивился странному капризу судьбы, когда услышал, что вода в ванной перестала течь. На всякий случай Хэммонд выждал еще пару минут, боясь вернуться слишком рано и смутить гостью, потом взял из холодильника две бутылки минеральной воды и отправился в спальню. «Кстати», — громко сказал он, широко распахивая дверь, — «мне кажется, нам пора наконец познакомиться как следует». Он осекся, увидев, что она стоит возле туалетного столика и прижимает к уху телефонную трубку. Увидев его, она на мгновение замерла, потом поспешно опустила трубку на аппарат и пробормотал он, «надеюсь, ты не возражаешь?» «О, нет, нисколько», — ответил Хэммонд. Хотя на самом деле он возражал, еще как. Дело было вовсе не в том, что она воспользовалась телефонным аппаратом без разрешения. Просто Хэммонд не представлял, кому его гости может звонить в столь поздний час, через считанные минуты после того, как они занимались любовью. Неужели в ее жизни есть человек, который значит для нее так много? Он стиснул зубы. Пока он торчал в кухне, мечтая о завтраке на крыльце и считая минуты, когда ему можно будет вернуться в спальню, она кому-то звонила. И вот теперь он стоит на пороге с глупым выражением лица и не знает, что сказать. Хэммонд поставил бутылки с водой на ночной столик и от неловкости переступил с ноги на ногу. Да, он чувствовал себя неловким и смешным, что было ему не свойственно. Обычно Хэммонд был способен справиться с любой ситуацией, но сейчас он элементарно растерялся, и это ему очень не нравилось. Что тут приятного, если чувствую себя ослом? И я помешал, — спросил он чужим голосом. Нет, ничего страшного. Она нервным движением поправила трубку на аппарате. Я не дозвонилась, никто не подходит. Тогда позвони еще раз. Ничего, это может подождать. Если это может подождать, тогда какого черта тебе вообще вздумалось звонить куда-то посреди ночи, — подумал он. Ничего, что я надела это. Что ты сказала, рассеянно переспросил он. Она провела рукой по выленившей майке, в которой Хэммонд узнал свою старую студенческую футболку с эмблемой колледжа. Футболка доставала ей до середины бедер. Я нашла ее на полке в ванной. Нет, я не шарила по твоим шкафам, я просто... Пустое. Его тон, однако, был гораздо красноречивее слов, и ее руки непроизвольно сжались в кулаки, но тотчас же снова расслабились. «Знаешь», — сказала она, — «пожалуй, мне лучше уйти». Нас обоих слегка занесло, и теперь она улыбнулась. Должно быть, это катание на чертовом колесе вскружило нам головы. Она пыталась шутить, но он никак не отреагировал на ее слова. Кровать со смятыми простынями, на которую они посмотрели почти одновременно, была слишком очевидным напоминанием о том, что происходило здесь каких-нибудь полчаса назад. О том, какой сладостной, головокружительно пьянящей была их близость. Казалось, в спальне все еще звучит эхо тех слов, которые они в выступлении страсти шептали друг другу. После ванной ее кожа пахла свежестью и чистотой, но он не принимал душ, и от него по-прежнему пахло сексом, его и ее потом, семенем, жарким теплом лихорадочных и торопливых объятий. Воспоминания о том, что произошло, были еще слишком свежи в его памяти, и Хэммонд просто не мог ее отпустить. И именно поэтому, когда она сказала, что хочет переодеться и ехать, он удержал ее. Удержал физически, ибо она уже готова была проскользнуть мимо него обратно в ванную, где оставалась ее одежда. Когда его рука легла ей на талию, она остановилась, но не повернулась к нему, продолжая глядеть прямо перед собой. «Ты можешь думать обо мне все, что угодно», — проговорила она. «Но я хочу, чтобы ты знал, то, что было, я сделала не от скуки и не потому, что для меня в порядке вещей спать с незнакомцами». «Это не важно», — ответил он негромко. Тогда она повернула голову и посмотрела на него. «Это важно для меня. Я хочу, чтобы ты знал». Он осторожно опустил руки ей на плечи и развернул лицом к себе. «Ты действительно считаешь, что во всем виновато именно катание на чертовом колесе?» Она закусила губу, словно боясь, что она задрожит и выдаст ее чувства. «Нет». Она покачала головой, и Хэммонд привлек ее к себе. Просто привлек к себе и долго не отпускал, положив щеку на ее теплую макушку. Босиком, в не по размеру большой футболке, она казалась особенно хрупкой и уязвимой, и, обнимая ее так, он чувствовал себя мужественным покровителем и защитником. При мысли об этом Хэммонд невольно улыбнулся. Она почувствовала это и подняла голову. «Что?» «Так, ничего. Просто я подумал, как мне хорошо с тобой. А ты чувствуешь это?» Она задумчиво склонила голову. «Не знаю. Я имел в виду, ну, со мной. Мне тоже было хорошо. И спасибо». «За что?» «За то, что подумал обо мне». Хэммонд невольно улыбнулся. Упаковку презервативов он держал в ящике ночного столика. И теперь, при воспоминании о том, как он, торопясь, разрывал зубами пластиковый пакетик и натягивал тонкую резиновую кишку, ему стало смешно. И вместе с тем он почувствовал и смущение, поскольку считал, что сделал только то, что был должен. «Я просто хотел произвести приятное впечатление», — пробормотал он, пытаясь свести все к шутке. Она неожиданно погладила его по груди, застав Хэммонда врасплох. «Спасибо тебе за это и за все остальное», — сказала она чуть слышно. В ответ он бережно взял ее за подбородок и, заставив приподнять голову, снова поцеловал. Желание, которое вновь пробудилось в нем, заставило его негромко застонать, и в ответ с ее губ тоже сорвался тихий стон. Одной искры было достаточно, чтобы их страсть снова вспыхнула еще ярче, еще горячее. Они не говорили, а почти шептали, но это и лишь усиливало ощущение близости между ними. «Тебе нравится?» «Да, я не слишком тороплюсь». «Нет, Я просто не знал, и я тоже не знала. Извини, неважно. Если я сделал тебе больно... Нет, ты бы не сделал. Ты не против, если... Нет, конечно, нет. Господи, как ты прекрасна! О, ты уже... Да, готова. Мне так жаль. Жаль чего? Ну, я имела в виду, ты... Я не жалею ни о чем, ладно? Ладно, позволь мне прикоснуться к тебе. Нет, это ты позволь мне прикоснуться к тебе».